старинная сказка для детей из деревни Слуда, Пенега. Сказывала ее в начале прошлого века Ефросинья Дорофеева. Куды-то давно жевало-бывало двое. Бабушка да мудужирушка. Хорошо так жили, в согласии да в ладу. Как-то раз мудужирушка говорит бабушке: «Я, бабушка, поеду торг торговать. Чего надобно хозяйке закупать?» «Поезжай, поезжай, мудужирушка, купи-ка нам курочку». Купил мудужирушка курочку. Курочка по сенечкам тюк-тюрю-рю, стали они трое мажить. Вот мудужирушка снова засбирался. «Я, бабушка, поеду торг торговать. Чего надобно хозяйке закупать?» «Поезжай, поезжай, мудужирушка, купи-ка нам уточку». Курочка по сенечкам тюк-тюрю-рю, уточка носик плоский, стали не вчетвером жить. «Я, бабушка, поеду торг торговать. Чего надо хозяйке закупать?» «Поезжай, поезжай, мудужирушка, купи-ка кыценьку». Курочка по сенечкам тюк-тюрю-рю, уточка носик плоский, кыценька. Мяу, мяу. Стали они впятером жить. «Я, бабушка, поеду торг торговать. Чего надобно хозяйке закупать?» «Поезжай, поезжай, мудужирушка, купи-ка нам коровушку». Курочка по сенечкам тюк-тюрю-рю, уточка носки плоский, киценька. Мяу, мяу. Коровушка уммы, уммы. Стало они в шестерома жить. «Я, бабушка, поеду торг торговать. Чего надобно хозяйке закупать?» «Поезжай, поезжай, мудужирушка, купи-ка нам коняшечку». Курочка по сенечкам тюк-тюрю-рю, уточка носки плоски, киценька. Мяу, мяу. Коровушка уммы, уммы, коняшечка иго, иго. И стало всех их много. Сколько думаешь?